Глава 14. Но изменение тактики было связано с серьезными сомнениями и потребовало немало времени. Прошло, пожалуй, часа 4, как женщина ушла копать. По времени корзины с песком должны быть подняты уже второй раз. Переносчики закончили свою работу и ушли к пикапу. Прислушавшись и убедившись, что они не возвратятся, мужчина встал потихоньку и оделся. Женщина ушла с лампой, поэтому все приходилось делать на ощупь. Ботинки были полны песка. Он заправил брюки в носки, достал гетры и положил их в карман. Ящик для насекомых и другие свои вещи он решил сложить у двери, чтобы потом легче было найти. Земляной пол, на который он спустился, был покрыт песчаным ковром, и он мог не красться, шагов все равно не слышно. Женщина поглощена работой. Легко орудует лопатой, вонзая ее в песок, дышит ровно, сильно. В свете лампы, стоящей у ее ног, пляшет длинная тень. Мужчина притаился за углом дома, затаив дыхание. Взяв в руки концы полотенца, он сильно растянул его в стороны. Сосчитать до 10 и выскочить. Нужно сразу напасть в тот момент, когда она, нагнувшись, начнет поднимать лопату с песком. Нельзя, конечно, утверждать, что никакой опасности нет. А вдруг их отношение ко мне через какие-нибудь полчаса резко изменится? Ведь существует же этот самый чиновник префектуры. Не случайно же старик принял меня сначала за этого чиновника и так насторожился. Они, видимо, ожидают, что вот-вот приедут их инспектировать. А если так, то не исключено, что при обследовании мнение в деревне разделится. Скрывать мое существование окажется невозможным, и они в конце концов откажутся от мысли держать меня в заперти. Правда, нет никакой гарантии, что эти полчаса не растянутся на полгода, на год, а то и больше. Полчаса или год, шансы равны. Я бы не стал биться об заклад, что это не так. Но если предположить, что мне протянут руку помощи, то гораздо выгоднее и дальше притворяться больным. Именно этот вопрос так меня мучает. Раз я живу в стране, где существуют закон и порядок, то, естественно, надеется на помощь. Те люди, которые скрывались в тумане загадочности и, не подав признаков жизни, попадали в число пропавших без вести, в большинстве случаев сами этого хотели. Но в случае со мной обстоятельства совсем иные. Я взываю о помощи ко всем, мне безразлично, откуда она придет. Даже для человека, ни разу не видевшего меня, не слышавшего моего голоса, все станет сразу ясным, как только тот хоть мельком взглянет на мой дом, оставшийся без хозяина. Недочитанная книга, раскрытая на той странице, как я ее оставил, мелочь в карманах костюма, в котором я ходил на работу, чековая книжка, пусть на очень скромную сумму, с которой я в последнее время не снимал деньги, ящик с недосушенными насекомыми и еще не приведенными в порядок, заказ на новые банки для насекомых, приготовленный к отправке с наклеенной маркой. Все брошено незаконченным и указывает на намерение хозяина вернуться. Посетитель, хочет он того или нет, не может не внять мольбе, которая так и слышится в этих комнатах. Да, если бы не было того письма, если бы только не было того дурацкого письма, но оно было. Сон оказался вещим, а сейчас я снова стараюсь убедить в чем-то самого себя. Для чего? Довольно уверток. Потерянного не вернешь. Я своими собственными руками уже давно задушил себя. Все, что касалось этого отпуска, я держал в глубокой тайне, и ни одному из сослуживцев намеренно не рассказывал, куда поеду. И мало того, что молчал, я сознательно старался окутать свою поездку тайной. Прекрасный способ, лучше не придумаешь, чтобы подразнить этих людей, которые в своей будничной серой жизни сами с ног до головы стали серыми.